Гетьман. Оборонять пещеру с единственным входом, узкими тоннелями и множеством известных лишь казакам от норков – заманчивая идея, но гетьман отмел ее почти сразу. Полковник не дурак. Он не станет лезть в неизвестное подземелье, когда можно банально закидать его чем-то дымным, например, горящей сырой травой. Не пройдет и четверти часа, как защитники сами будут вынуждены покинуть убежище или передохнуть от удушения. Поэтому укрепления решили возводить непосредственно у входа. Люди успели врыть в землю заточенные колья, сделать земляные насыпи и даже вырыть несколько волчьих ям. К пещере вел всего один проход, на котором казаки вырыли неглубокий ров. Противнику придется атаковать их ряды, прикрытые насыпями и баррикадами из бревен снизу вверх. Отнюдь не самая удобная позиция. Альтернатива – ломиться через колья, когда в тебя то и дело тычут копьем и стреляют из лука. Впрочем, гетьман знал, что у полковника есть осадные машины. Они могли доставить проблемы. Если от скорпионов защитят насыпи и баррикады, то вот баллиста. Поэтому он и отправил группу диверсантов, которая уже успела вернуться. Бойцам удалось спрятаться в зарослях, пропустить беспечных дружинников, а затем повредить орудия. Лучники, обошедшие с другой стороны, прикрыли отход. Итого, потерь у казаков нет, полковник же лишился ценных машин и нескольких бойцов. Воевать ночью в незнакомой местности он не станет, значит, захочет справиться до темноты. Поэтому подвести новые орудия не успеют, да и возродившиеся дружинники смогут подойти лишь к окончанию рубки. Казаки ликовали, отпускали обидные шуточки про полковника и его людей. Гетьман же считал, что радоваться рано. Они не убили и десятка врагов, тогда как к ним идет около сотни. Сотни обученных, хорошо экипированных противников. Они появились ближе к середине дня. Выставившие щиты дружинники сформировали фалангу в три ряда. За ними шли лучники. Еще дальше катились осадные машины. Противнику удалось починить скорпион, а вот баллисты, которую гетьман опасался больше всего, не было. Рядом с машинами виднелась фигура полковника в пластинчатом доспехе с мечом и щитом в руках. «Показушник!» – сплюнул стоявший рядом с гетьманом боец, и командир был с ним солидарен. Переводить на мечи пластинчатые доспехи столько ценного металла, да еще небось лучшего качества, неимоверное расточительство в нынешних обстоятельствах. К тому же вряд ли полковник планирует лично лезть в рубку. Лучники противника дали залп, за ними тяжелые копья пустили скорпионы. Казаки укрылись за насыпами, для верности подняв щиты. Несколько залпов подряд не принесли ровным счетом никакого результата, и полковник отдал приказ к атаке. Строй противника двинулся вперед, стуча древками о щиты и выкрикивая оскорбления. Казаки стояли, также сомкнув строй, прикрывая единственный проход. Когда между противниками оставались считанные метры, и самые нетерпеливые уже пробовали достать друг друга копьями, гетьман пронзительно свистнул. На скалах, метрах в 15 выше пещеры, появились скрывавшиеся до того лучники. Еще один отряд стрелков показался из зарослей с правого фланга. Защелкали тетивы, пролилась первая кровь. Стрелки полковника оживились, выпустили по стреле в сторону нового противника, когда им стало не до перестрелок. Скрывающиеся в кронах высоких деревьев женщины, которым не нашлось места в строю, сейчас без затей кидали припасенные камни да увесистые палки на голову неприятелю. Пара лучников на тех же деревьях пускала стрелу за стрелой в спины и затылки фаланги дружины. Стрелки полковника переключились на новую цель, но поразить ее на возвышении оказалось не так просто. Стрелы втыкались в ствол, отклонялись от малейшего соприкосновения с ветвями, а если и попадали в человека, то теряли большую часть убойной силы, нанося пустяковую рану. В то же время простой камень, запущенный с приличной высоты, почти всегда выводил бойца из строя. Даже сам полковник был вынужден ретироваться, дабы не стать жертвой очередного метко выпущенного булыжника. Фаланге дружинников, обстреливаемой с разных сторон, тоже пришлось несладко. В тесном проходе бойцы не могли реализовать свое численное преимущество. При этом находились в менее выгодных условиях, снизу. Даже имея лучшие доспехи, воины падали один за другим. Гетьман платил одним своим за троих противников, и это не считая потерь полковника от стрел и камней. «Отходим!» – прозвучала команда со стороны скорпионов. Дружинники, оставляя после себя десятки безжизненных или стонущих тел, попятились назад, стараясь прикрыться щитами со всех сторон. Впрочем, время от времени хищные жала все же находили щели, и пока дружина отошла на безопасную дистанцию, потеряла еще троих. Гетьман окинул взглядом поле боя. Он не мог сосчитать всех, но примерное соотношение потерь составило где-то 1:8 в пользу казаков. Дружный победный вой огласил окрестности, а в стан противника посыпались обидные, зачастую нецензурные оскорбления.